«Ты хозяина мужского пола, ты и читай». Поспорили мы эдак, а читать оба боимся. Концы к концам я кликнул Настю, это стало быть дочку мою. Она у нас образованная, в 7 классе гимназии обучается. Да только не в меру горда. «Ну ладно, Настенька, — говорю я, — прочти-ка нам это письмецо и объясни все по порядку, что в нем прописано». Дочка взяла листок, громко прочла, покачала головой, да и говорит эдак мудрено. «Папаша, вы стали, — говорит, — объедком экспроприаторов». «Это что же означает, — говорю, — каким таким объедком? Да мы, слава богу, жизнь прожили, и не то что объедками никогда не бывали, а люди еще от нас кормились. И так мне обидно стало за это глупое слово». Дочка пожала плечами, фыркнула и, уходя, сказала: «Какой вы, папаша, необразованный, ничего вы не понимаете». «Ах ты, дурище!» — крикнул я в сердцах. «Я хош и необразованный, а вот тебя вырастил, выкормил, да и наукам обучил. А ты помочь родителю не хочешь в смертельных опасностях. Ну да что с нее возьмешь, господин начальник?» «Известное дело, не уважает она нас». Подумал я эдак, подумал и решился отнести завтра деньги. Кошану 1000 целковых отвалить, и не по нашим капиталам, да что поделаешь, живот свой дороже. И расстроился я просто во как. Однако Савишна мне говорит: «Не дело, — надумал Степаныч, — ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря». «Какое, — говорю, — зря? У меня у самого сердце кровью обливается, да что поделаешь, умирать неохота». А жена в ответ: «Пользы никакой от этого тебе не будет, но заплатишь ты 1000, а душегубы с тебя через неделю еще 3 потребуют. Скажут, купец пугливый да покладистый. Ты что же, и 3 отвалишь?» И раскроила она меня этими самыми разговорами, господин начальник, до того, что хошь плачь. «Нет, — говорит Степаныч, — послушай моего бабьего совета. Ходи ты в сыскную полицию, разыщи самого главного начальника, да и расскажи ему все как есть. Оно вернее будет, и защитит он тебя от мазуриков, да и деньги при тебе останутся. До утра мы с ней судили-дорядили, и баба моя на своем настояла. И вот я пришел к вашей милости, не оставьте без внимания, защитите!» И Артамонов, прослезившись, обтер глаза платком. «Ну и скажите спасибо вашей жене, что на правильный путь вас направила. Нечего мошенников поощрять, а мы вас защитим. Но только и вы должны нам помочь». «За этим дело не станет», — сказал повеселевший Артамонов. «Ежели там расходы какие, или, к примеру, сказать благотворительность, то мы с превеликим нашим удовольствием». И он полез было за бумажником. «Да вы никак рехнулись, голубчик, с перепугу! Прячьте, прячьте ваши деньги, они нам не нужны. Мы царево жалование получаем и обязаны защищать от мошенников всех и каждого. Ваша помощь будет не в том. Вы должны будете завтра в назначенный письме час явиться на место и ждать черного ворона. А когда он явится и подойдет к вам, то сунуть ему запечатанный конверт, набитый газетной бумагой. В это время мои люди его схватят». Артамонов чуть не кувыркнулся со стула. «Ну уж нет, господин начальник, от этого увольте. С чего же это я на рожон полезу? Да этот самый ворон как пальнет меня, тут мне и конец. У меня как-никак жена, дочь, торговля. Я не только что встречаться, я за версту не желаю видеть этого душегуба. Нет уж, вы сделайте милость, как-нибудь без меня управьтесь».